Глава 17. Скорее бы уже все растаяло. Мечтательно протянула Катя, оглядываясь на подтаявший снег вокруг. И высохло. Хочу тепла, солнышко, чтобы снять куртки и пойти по земле, а не по каше этой. Угу, согласно промычал я. И щуриться не нужно будет. Словно услышав мои стенания, на солнце набежало небольшое облачко, и я со вздохом облегчения смог раскрыть глаза. Сегодня день посвободней. Я улыбнулся и потянулся. Через полчаса волейбол, потом поработы в архиве и все. Да, волейбол — это хорошо. Катя вздохнула. Где бы на него свободного времени найти? У меня сегодня работа до самой ночи. Буду газету верстать. Я ж самая молодая в редакции. Вот на меня все и скинули. Представляешь? Со среды просила дать материал, чтобы к пятнице было на руках. Но нет, у творческих людей не бывает простых путей. Только вчера вечером все получила. Никакого порядка. Успеешь? Облако закончилось. От университетского здания по внутреннему двору побежала волна яркого утреннего солнца. Я прищурился. «Конечно», — хмыкнула девушка. «Сейчас сяду, и к обеду будет готово». «Я-то стараюсь следить за собой и порядком в занятиях. Кстати, Ти, расскажи немного о вечерних тренировках. Вы же с января в той секретной группе начали заниматься, да? Что там делаете-то?» «Руны пишем». Я вздохнул. «И нет ничего секретного в ней. А тренер гоняет нас так, что половина уже ходить перестала. Кстати, хорошо, что напомнила. К следующему занятию нужно будет подготовить выступление с ветвистыми рисунками». «Какими-какими?» — округлила глаза Катя. «Ну, ветвистыми». Я растопырил пальцы и сложил ладони рядом, изображая крону дерева. «Когда несколько строчек примитивов объединены друг с другом. Это для сложных рун нужно, у которых активация идет постепенно и от нескольких источников энергии». «Угу», — задумчиво промычала Катя. «Все-таки зря я тогда на тебя обиделась. Ты же живой генератор новостей. Можно ходить за тобой и все записывать». «Не надо за мной ходить». Я увидел знакомое лицо на дорожке, кивнул с улыбкой и переключился на Катю. «А что, ты на меня обиделась? Из-за того, что не получилось на Мурлее побывать?» «Да». Катя задумчиво проследила за бегущей по снегу тенью от облака. «Лена была там, а я нет. Сейчас-то понимаю, насколько все масштабно и непросто. Да, кстати, так и не поблагодарила тебя за интервью с мурлеецем Роном Лопиком. Та статья в нашей газете оказалась просто бомбой». Девушка чуть улыбнулась. «Эх, скорее бы и у нас появились такие же порталы. Сможем путешествовать между мирами, увидим другие планеты. Там столько всего интересного». «А я завтра на пикник поеду», — вспомнил я. «Будем смотреть на две луны. Они завтра между горными вершинами зависнут». «Да, точно», — рассеянно кивнула Катя. «Будет красиво. Только не верю я в эти суеверия с везением на весь год. Удачи не бывает, есть только усердная работа. Ну, ты-то меня понимаешь, да? Ти, слушай, ты сейчас такой важный стал, со многими встречаешься? А можешь познакомить меня кое с кем?» «С кем?» Несмотря на залитый солнцем внутренний двор университета, ветерок дул прохладный. Я приподнял воротник. Хоть костюм и защищал от всякой заразы, но осторожность не мешала. «С Ольгой Ланетой?» Мило прощебетала Катя. «Она ведь аватар нашей планеты. О ней писали в недавнем эльфийском вестнике. Но там, кроме заголовка, читать было нечего. Одни догадки и домыслы. А Лена говорила, что ты с ней общался во дворце несколько раз, и Ланета тебя знает. Можешь устроить нам встречу? Ну, пожалуйста!» Девушка умоляюще округлила глаза. «Она давно не появлялась». Я нахмурился, вспомнив, что Ольга отсутствовала с января. «Прямо сейчас не надо, конечно!» Горячо затараторила девушка. «Попроси ее, пожалуйста, когда увидишь снова. Скажи, что один молодой репортер очень хочет узнать о ней побольше. Поможешь?» «Хорошо, скажу, что ты хочешь поговорить». Чуть улыбнулся я. «Ой, Ти, даже не представляешь, как же я тебе благодарна! Да, понимаю, ты очень занят, а она занята еще больше. Но если вдруг все получится, я точно стану известной. Так, мне надо подготовиться, Нужно уже сейчас проработать сценарий». Девушка вскочила, с улыбкой попрощалась и резво выскочила из беседки. До волейбола оставалось около получаса. Я с ленивым видом разглядывал пейзаж и проходящих мимо студентов. Ритмичное расписание дел ускорило зимние месяцы так, что только сейчас, в этой беседке, ко мне пришло осознание. Наступила весна. Соседние беседки были заняты болтающими студентами, парочки на холодном ветру тесно прижимались друг к другу. Тропинка вдоль общежитий заметно подтаяла. Студентки тренировали свои навыки работы с теплом, высушивая дорожку. Внутренний карман запульсировал. Ага, как и договаривались с Сергеем Петровичем, проверка связи. Хлопок по груди, и передо мной возникла плоская голограмма с лицом профессора Немолова. «Ти, ты далеко?» Мужчина посмотрел по сторонам. «А, в беседке сидишь? Хорошо. Марк, смотри, как связь работает. И звук, и изображение. У нас с Леодоном появилась идея пропускать двухстороннюю голограмму через желтый кварцитит». Глухо прозвучал невнятный ответ бурчащего гнома. «Да покажу я Строгову, покажу». Немолов повернулся в бок. «Нормально тут с безопасностью. Как будто с коммуникаторами все надежно. Это просто способ связи». Профессор вздохнул и переключился на меня. «Ты нам нужен. Иди в библиотеку, объясним на месте». «Но у меня сейчас волейбол». Кивнул я в сторону зала развлечений. «Какой волейбол?» Донесся до меня возмущенный восклик Марка Марковича. «Какой еще волейбол, когда тут такое?» «Ти, приходи давай». Быстро проговорил Сергей Петрович и бросил через плечо. «Марк, ты понимаешь, что твои вопли слышал весь двор? А еще о безопасности волнуется». «А потому что сначала нужно проверить». Возмущенный восклик гнома прервался вместе с исчезнувшим образом. Я вздохнул, закинул рюкзак на плечо и под любопытными взглядами из соседних беседок направился в сторону университета. Калук, который встретился мне по пути, заметно расстроился, когда узнал, что тренировка пройдет без меня. «Твой сменщик заболел!» Капитан команды ощутимо тыкал пальцем в мой лацкан. «Мне некого поставить на замену, понимаешь? А через неделю начинаются отборочные игры. Тебе нужна тренировка, Ти, в команде. У нас есть шансы выйти в финал. Завтра будь как штык». Весна принесла не только солнечные ванны, но и заразу. В нашей команде весь резервный состав слег с высокой температурой. Радовало только то, что у соперников ситуация была не лучше. На прошлой неделе в обеих наших командах была недостача игроков. Я кивнул недовольному Калуку и быстрым шагом устремился к университету. Не стоило заставлять профессоров ждать. «Ти, нам нужна твоя помощь в одном деликатном деле». Сергей Петрович начал сразу, как активировались многочисленные руны изоляции. Острогов расположился за читательским столом и с удовольствием уминал конфеты с чаем, не обращая на нас никакого внимания. «Да, конечно», — кивнул я и привычно выбросил на дверь портальный рисунок. «Нет-нет», — замахал руками историк и подошел к нам от окна. «Мурлей нам сейчас не нужен. Сначала ты должен помочь нам вытащить один артефакт из хранилища». Острогов закашлялся. «Откуда?» Растерялся я, с опаской оглядываясь на приходящего в себя безопасника. «Из королевского хранилища», — терпеливо ответил Марк Маркович. «В нем хранятся все изъятые артефакты. Нам очень нужен один из них. Но Инквизиция ни за что не разрешит вынести его за пределы хранилища. Поэтому мы хотим, чтобы ты провернул тот же трюк, что и со сферой Мартинсона. Скопируй артефакт». «Ладно», — пожал я плечами и неуверенно добавил. «А это не запрещено?» «Почему это должно быть запрещено?» — включился профессор Немолов. «Мы же не будем красть артефакт, просто заберем его копию, а сам медальон останется в седьмом зале». «Это что за медальон хранится в седьмом зале?» Равнодушно спросил безопасник и отпил из чашки. «Левитации, Миш!» — пробурчал Марк Маркович. «Мы, как видишь, готовимся к следующей встрече с Лопиком». «И удивить вы его решили полетами, да?» Усмехнулся Строгов, отпил чай и взял две конфеты. «Не тем удивляете. На Мурлее целые дома летают, Дома. Вот именно, на Мурлее, перебил безопасника историк. Другие миры таким похвастаться не могут. Где-то вообще без механизмов взлететь нельзя. Раз уж так хотите показать левитацию, покатайте его на Рунабусе. Несмотря на набитый рот, речь Острогова была четкой и понятной. Это не левитация, а магнетизм. Чуть повысил голос сердитый Марк Маркович. На зеленом кварцетите высоко не взлетишь. Да и катался он уже. Оценил, конечно, но для экспорта не очень подойдет. Конкуренция высокая. А полноценная левитация в мирах с недостатком источников энергии очень ценится. На такую технику спрос имеется. В каких-каких мирах? Острогов перестал жевать. А зачем вы ориентируетесь на другие миры? Потому что Мурлей один, а других планет Светлой Империи больше 6000, произнес гном и едко добавил. А чтобы таких идиотских вопросов не задавать, на совещание ходить надо, когда зовут. У меня была уважительная причина, холодно произнес безопасник. И какая же такая причина, а? В голосе Марка Марковича прозвучала издевка. Острогов на мгновение посмотрел на меня. «А вот и не подеретесь!» Громко, с напором, прозвучал голос Немолова. Испуганная Флора Олеговна выглянула из-за стойки. «Господа!» — спокойнее продолжил Сергей Петрович. «Давайте сфокусируемся на нашей задаче. Миш, это не мы с Марком решили, что левитация будет интересна другим мирам. Это слова Лопика. Мы не успели еще погрузить тебя в тему. Полчаса назад я получил письмо из Инквизиции. Нам, наконец-то, согласовали встречу с главным инквизитором. Ты без нас знаешь, что старик неровно дышит к университету с тех самых пор, как мы отказались передавать артефакты университета в Королевское хранилище. Он и раньше считал нас конкурентами, а последние 7 лет вообще общается формально, и только там, где его корона обязывает. И с этим нужно что-то делать». «А что тут сделаешь-то?» пробурчал гном и сел напротив Острогова. «Напомню, Инквизиция уверена, что мы вмешались в ситуацию со сферой Мартинсона. Они требовали ареста Колосовых». «Пусть предоставят доказательства», — сухо оборвал профессор Немолов, помолчал и спокойнее продолжил. «Согласен, случай сложный, но не безнадежный. Инквизитор все-таки дал согласие на очную встречу с нами». С последними словами мужчина достал из-за пазухи свернутый листок и помахал им в воздухе. Мимо с чашкой чая в руках, мелким шагом, стараясь не расплескать, прошмыгнула Флора Олеговна. «Благодарю». Марк Маркович с улыбкой забрал чашку и аккуратно поставил ее на стол. «Только не будет результатов от встречи. Посмотри дату отправки письма. Сегодняшняя, да? И встреча назначена на сегодня, через без малого час. Инквизитор издевается над нами. Когда мы придем, он сделает все, чтобы сократить время встречи. А если не успеем прибыть, то у него будут полные основания говорить, что Инквизиция идет на встречу университету, а мы, неблагодарные, не хотим сотрудничать. А на такие мелочи, как дата отправки и дата встречи в Королевском совете не смотрят. За письмо, кстати, потом отблагодаришь общий отдел. Если бы не связи Маши в секретариате Инквизиции, это письмо оказалось бы у нас только в понедельник». «И мне спасибо, да?» Флора Олеговна поставила перед Остроговым наполненную чашку. «Ваш хваленый общий отдел знал о письме только потому, что я перед этим с Марией поговорила аккуратно. Ваш вклад, Флора Олеговна, неоценим». Профессор Немолов слегка поклонился гномке и переключился на импровизированный чайный столик. «Марк, я все равно буду рассчитывать на положительный результат. Твои аргументы резонные, но мы должны в любом случае вернуться оттуда с трофеем. Задача всем понятна?» «Ты на меня-то не смотри». Острогов закинул конфету в рот. «Я в вашей затее участвовать не собираюсь». «А придется», — усмехнулся Немолов. «Вспомни, сколько Леодону понадобилось на копирование сферы Мартинсона». «Около 3 часов». Острогов прекратил жевать. «Я вам нужен, чтобы время потянуть, да?» «Ты, как всегда, проницателен до безобразия», — развеселился профессор Немолов. В его глазах показался знакомый мне озорной блеск. «Собираемся, коллеги. Обсудим по пути тактику и стратегию. У меня есть идея». К моему удивлению, за полчаса езды в полупустом Рунабусе из тихих споров, нервного шепота и саркастических уточнений появилась довольно изящная стратегия. Я буду представлен как старшекурсник, который пишет выпускную работу по теме левитации, и для проработки материала требовалось изучить работу медальона. А пока я буду заниматься артефактом, мужчины разговорами потянут время. «Главный инквизитор уже ждет вас». Строгая девушка показала рукой на закрытую дверь, сразу как мы вошли в приемную. «Заходим сразу?» — пробормотал Марк Маркович. «Даже не помаринует нас? Не нравится мне это». «Благодарю». Сергей Петрович любезно улыбнулся равнодушной девушке, и мы вошли в комнату. «Немолов?» Сухой лысеющий старик цепким взглядом окинул нас. «Получил твои письма. Ты настойчив». «Обстоятельства вынуждают», — Сергей Петрович развел руками. Кроме главного инквизитора, в комнате за приставным столом сидела строгая девушка в костюме инквизитора. «А меня вынуждает звонок из дворца», — раздраженно бросил старик и кивком головы указал на сверток в руках девушки. «У вас 5 минут на изучение». «5?» Застыл ошарашенный Немолов. Я быстро сел за стол, взял из рук девушки сверток и под ее внимательным наблюдением развернул ткань. В заранее подключенном ясном зрении на материале хорошо был виден сложный узор из силовых рун. Они очень походили на изоляционные рисунки безопасника. Видимо, это была какая-то оберегающая ткань. «Олег Борисович», — подключился историк. «Но это же несерьезно. Для своей работы студенту нужно основательно изучить артефакт. Тот проект выпускной работы, что вы мне прислали, это просто Филькина грамота», — возмутился главный инквизитор. «Думали, я настолько старый, что не смогу отличить хорошую работу от неумело сделанной болванки? Да там воды больше, чем в озере глубоком». Ситуация явно пошла не по сценарию. В такой атмосфере 5 минут превратить в 2 часа не получится. Нужно было ускориться. Но как? Артефакт был чересчур насыщен силовыми линиями. Они сливались в один яркий комок. Я даже не понимал, откуда можно было начать расшифровку. «Потому что проект еще сырой». Немолов пришел в себя. «Мы тоже расстроились, когда увидели состояние работы. Поэтому и попросили уважаемую инквизицию дать студенту возможность изучить артефакт». Я крутил артефакт в руках, безуспешно пытаясь найти точки входа. Девушка заметила мое смятение и приподняла бровь, словно удивляясь неподготовленности этого эльфийца напротив. Во мне начала закипать злость. Нет, просто так отсюда уходить было нельзя. «Изучение медальона чудо не сделает». Старик задержал внимание на моих попытках найти точку входа и взорвался. «Да остроухий даже не знает, как с ним обращаться. Вы кого ко мне привели? Университет совсем уважение к инквизиции потерял? Где подготовка? У нас солидная организация, а не придорожная забегаловка, чтобы сюда кто попало заходил. Так, все, разговор окончен. Сдавайте артефакт!» «Олег Борисович!» — прорычал Острогов. Девушка нервно переключилась на безопасника. «Не делайте балаган из встречи!» «Я и не делаю!» Неожиданно мирно отреагировал старик, улыбнулся, откинулся на спинку кресла и спокойно продолжил. «Встреча окончена. Сдайте артефакт». Холодный взгляд главного инквизитора контрастировал с его вежливой улыбкой. Я передал девушке медальон, вздохнул и встал из-за стола. Сергей Петрович попытался было завести разговор, но старик, не снимая с лица вежливой улыбки, постоянно обрывал его фразой «Встреча окончена». Мы вышли из здания. Я чуть отстал, на ходу разбираясь с тем, что успел забрать. Несколько минут наша компания молча шла по центральной улице, каждый думая о своем. «Ты чего это, Миш, выкинул?» — донесся до меня раздраженный голос Марка Марковича. «А потому что нечего тут!» Острогов замолчал. Судя по звукам, он что-то показывал руками. «Мы могли еще минут на 10-15 задержаться!» — не отступал историк. «Как будто эти 15 минут сыграли бы роль!» — послышался смешок безопасника. Выслушивать оскорбления я не намерен». «Ты чего, так близко их принял?» Гном был раздосадован. «Ну, потерпели бы, послушали. И старику удовольствие, и нам польза. А теперь только одному старику удовольствие. Я не сомневаюсь, что он во дворец на нас нажалуется. И отдельно про тебя скажет, Михаил Никанорович, за то, что посмел на уважаемого человека повысить голос». «Обязательно нажалуется», — подключился к разговору профессор Немолов. «Но нам не впервой, да, Миш? Что с левитацией делать-то будем?» «Ну, план Б есть», — вздохнул Марк Маркович. «В одном из старых документов описывался принцип работы артефакта. Можно попробовать по этим записям смоделировать его работу. Но как я не люблю копаться в этом старье!» «Удивительно слышать такие слова от историка», — хмыкнул Немолов. «Ничего удивительного». Гном снова начал сердиться. «Я со всем основанием компетентного специалиста заявляю, что рунописцы только 100 лет назад выстроили логичную и стройную систему рун. Все, что до этого было написано, читать просто невозможно». «А ты что думаешь, Ти?» Донеслось до меня. Я переключился с клубка энергетических линий и несколько раз проморгался, чтобы убрать из глаз яркие полосы. «Если дадите мне 2-3 часа...» Я кивнул в сторону образа медальона. «То расшифровка будет готова». Почему они так недоверчиво смотрели на меня? Точно. Образ же мне одному был виден. Я подвел энергию воды, и в воздухе появился переплетенный клубок. «Гаси давай!» Первым выдохнул Острогов и быстро встал рядом со мной. «У этих окон очень много любопытных глаз. Как смог-то?» Я понял, что не успею нормально расшифровать линии амулета. Пара движений и линии медальона вновь стали видны только мне. Поэтому, как только вы, Михаил Никанорович, отвлекли всех, я скопировал образ артефакта. «И как же ты обошел защиту?» Немолов задумался и через мгновение повеселел. «Энергия порядка, да?» «Конечно она!» «Ну что, Острогов, ты реабилитирован?» «Признаю, что демарш оказался тактическим отвлечением противника. И давайте уже ускоряться, коллеги. К остановке подходит наш рунобус». Через несколько часов довольные профессоры торопливо удалились из библиотеки разбирать огромную простынку примитивов. Я с удовольствием и чувством выполненного долга поужинал, вернулся на работу, обсудил свежие новости с Флорой Олеговной, попрощался с ней и сел за книги учета. К сожалению, мне так и не удалось придумать, как упростить ведение этих бесконечных журналов. Начальница напрочь отказывалась переводить списки в кристалл, объясняя все жесткими требованиями учета. С другой стороны, я уже хорошо набил руку, оставалось только регулярно вносить записи и не откладывать эту работу на потом. «Ти?» В унисон с девичьим голосом звякнул колокольчик. «Ты здесь?» «Да, Сов, проходи, садись», — громко произнес я, не отрываясь от записей. «Мне немного осталось». «Я тогда пока прошлую руну повторять буду, хорошо?» Послышался звук отодвигаемого стула и зашуршала бумага. Когда я согласился помочь Софии в изучении примитивов, то был уверен, что она долго не продержится, но ошибся. Девушка проявила неожиданное упорство и еще не пропустила ни одного нашего занятия. Флора Олеговна сначала решила было, что я ей понравился, но через несколько дней разочарованно констатировала, что ошиблась. У Софии уже был парень, какой-то третьекурсник Зайцев. Девушка училась старательно, не шумела и иногда по мелочи помогала начальнице, пока я был занят в архиве. Так что Флора Олеговна быстро оттаяла и через месяц спросила ее в лоб, почему она занимается со мной. «Тебе Тиаретайра нравится, да?» Женщина стояла, уперев кулаки в бока. «Тогда почему с Зайцевым гуляешь?» «Флора Олеговна!» Девушка вспыхнула. «Мне Ти не нравится?» «Ой, нравится, конечно, но не как парень, а как сокурсник. Ти умный очень и хорошо объясняет». Девушка подалась вперед и чуть тише спросила. «А почему вы спрашиваете? Я что, нравлюсь Тиаретайре?» Этот диалог застал меня, когда я поднимался по лестнице из архива. Кровь тут же прилила к моим щекам, и я быстро, незамеченный, вернулся вниз. Такие разговоры пусть без меня ведут. И без того в последнее время я начал замечать, что вокруг появилось слишком много девушек. Несколько раз в неделю София приходила после занятий и послушно работала с примитивами. И если вначале я постоянно прыгал с места на место, пытаясь объяснить сразу все и целиком, то к началу марта в моем повествовании начала вырисовываться некоторая структура. Я стал лучше понимать, как работают примитивы. И в этом, несомненно, помогли регулярные вечерние занятия на полигоне. «Привет». Я сел напротив и проморгался. От напряженной работы с амулетом саднило в глазах. «Сегодня смотрим ветвистые рисунки, помнишь?» «Да». Девушка резко пролистала несколько листов большой тетради и провела пальцем по записям. В прошлый раз были руны, в которых ветвление идет из одной точки. Сегодня из нескольких, правильно? «Угу». Я широко зевнул. «Извини, сегодня день оказался очень насыщенным». «Ничего». София пригляделась. «Да у тебя глаза краснющие. Точно все в порядке?» «А, пройдет». Отмахнулся я, проморгался до появления слез и продолжил. «Давай еще раз пройдемся. Знаешь, Ти?» Прервала меня София. «Три недели назад мы с Флорой Олеговной о тебе говорили». «Да?» Слова девушки сбили с мысли. Я растерянно замолчал, не зная, как продолжить. «Да», — кивнула София. «Она меня спросила, почему я к тебе хожу на занятия. Флора Олеговна думала, что ты мне нравишься. Представляешь? Ты, конечно, ничего, даже несмотря на твои уши, умный, добрый, внимательный. Но у меня уже есть парень, и он классный». Последние слова девушка произнесла четко. В голосе слышалась уверенность в собственной правоте. «Хорошо», — пожал я плечами. «И это все?» — опешила София. «Я тут дифирамбы пою, какой ты крутой, а в ответ просто хорошо? И даже не хочешь спросить о моем парне, почему он мне нравится? Ну и ладно, раз хорошо, то хорошо. Соф, ты же сказала, что твой парень классный». Непонятная обида девушки раздражала. «Зачем мне о нем спрашивать?» «Ну ты и даешь», — прозвучало в ответ. София загадочным видом откинулась на спинку кресла, немного помолчала, вздохнула и продолжила. «Так, ладно, с этим понятно. Хотя нет, непонятно. Почему ты до сих пор один, а? У тебя кто-то есть, да?» «Нет у меня никого». Разговор начинал раздражать еще сильнее. «Будем заниматься? Или на сегодня перерыв? Мы с тобой договаривались, помнишь? Я с тобой тренируюсь, а ты прекращаешь выкидывать такое». «Какое?» — прищурилась девушка и, не дожидаясь моего возмущения, тут же подняла ладони. «Ладно, ладно, все, я молчу. Мы договаривались, помню». «Извини, пожалуйста, не удержалась. А тебе же все девчонки судачат. Деловой, перспективный и свободный. Какой-то подвох есть, понимаешь?» «Нет никакого подвоха», — хмуро пробормотал я. До меня через Флору Олеговну периодически доносились эти слухи. «Я эльфиец, наполовину эльф, поэтому и не отвлекаюсь на девушек». «Не поняла», — округлила глаза София. «С твоей подругой, Лелей, чистокровный эльф встречается. А ты что?» «Ему 24», — я вздохнул. «А мне в следующем месяце только 18 будет. Мне что, ходить и изображать влюбленность, чтобы все успокоились?» «Не знала этого». Девушка замолчала, переваривая новую информацию. «Я, конечно, слышала, что у эльфийцев переходный возраст поздно начинается, но не думала, что так поздно. То есть ты еще просто мальчик, да?» «Да, я просто мальчик». Слова Софии почему-то обидели меня. От насмешки стало горько в груди. «Довольно?» Ком поднялся выше, подкатил к горлу. «Почему было так обидно? София ведь ничего нового не сказала. И без ее слов я знал, что несколько отставал в психологическом развитии от остальных в группе, но воспринимал этот факт спокойно до сегодняшнего дня. Наверное, это все от переутомления». «Я тебя обидела?» — залопотала девушка. «Прости, пожалуйста, я не хотела. Как же бестактно. Мама всегда говорила, что нужно учиться такту. А Алина говорила, но Алины нет. Так жалко, что она уехала, а я вечно ляпну, не подумав, а потом разгребаю. Прости меня, Ти. Я не хотела, ты очень взрослый по сравнению с некоторыми. особенно в сравнении с моим парнем. Он вообще безбашенный. Нет, мне такие нравятся, но он даже не думает, что будет дальше. Вот вчера мы с ним болтали, и он спросил, что я по вечерам забыла в библиотеке. Ну, я и рассказала о наших занятиях. А он почему-то разозлился и ляпнул, что ты недоучка. И на полигоне он разделает тебя, как котлету, представляешь? Он ничего мне сделать не сможет. На автомате произнес я, все раздумывая, как перестать самоуничижаться. Изучение с Остроговым мурлейских буклетов и диалоги с хранителями хорошо повысили мою уверенность в себе. Главное, чтобы эта уверенность не превратилась в самодурство, о чем безопасник с психологом постоянно мне напоминали. «А?» Словесный поток прервался. Девушка не ожидала от меня реакции. «Он ничего не сможет сделать мне», — спокойно повторил я. «Соф, я вроде пришел в себя и готов заниматься. Мы будем трепаться или работать?» «А почему?» — робко спросила девушка, услышала мой глубокий вздох и торопливо добавила. «Все-все, только по делу. Расшифровку составных рун, которые работают на одном источнике, удобнее всего делать через ветвящийся рисунок из одной точки». Следующие полтора часа мы с Софией полностью погрузились в работу. Горький узел в груди полностью рассосался, и когда у нас вместо бабочки по комнате полетел миниатюрный образ пушистого кота, я не смог удержаться от смеха. «Ой!» — пискнула девушка. «Не смейся! Сейчас подожди! Я где-то напутала, да?» «Здесь!» Мой палец немного дрожал от беззвучного смеха, который все рвался из груди. «Посмотри внимательно на эту цепочку. Вот эту?» Девушка вплотную приблизилась ко мне, чтобы получше рассмотреть участок, на который я показывал. До меня донесся запах, такой приятный, незнакомый. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение, и сделал шаг в бок, давая возможность Софии внимательнее изучить опечатку. Так и есть. Окно захлопнулось, пока мы тут болтали. Видимо, от недостатка воздуха начало чудиться всякое. «Ага, вижу». Сосредоточенная девушка не обратила никакого внимания на мои переживания. Ее всецело захватила работа с примитивами. Какие же у нее были ловкие пальцы и какое красивое сосредоточенное лицо. Я усилием воли заставил себя подойти к окну, открыл его и со свежим вечерним воздухом облегченно вздохнул. Морок немного отошел. «Получилось!» — взвизгнула девушка за моей спиной. «Ти, смотри, смотри! Бабочка!» Я обернулся и с удовлетворением увидел, как по комнате летала, суетливо взмахивая желтыми крыльями, небольшая бабочка. Но большее удовольствие мне доставило смотреть на очарованную Софию. Та с восторгом, боясь вздохнуть, наблюдала за творением своих рук. «Я сама ее сделала!» прошептала девушка и подставила ладошку под золотистый дождик, что сыпался с крыльев насекомого. «Бабочка нестабильная», — нахмурился я. «Быстро рассыпется. Нужно вплести руну стабилизации». «Не нужно». Полушепотом прервала меня София. «Так даже лучше. Посмотри, красота какая!» Подул сквозняк. Золотая пыльца взвилась с ладони девушки и полетела по залу. София с восторгом наблюдала за игрой тающих искр в воздухе. А я никак не мог оторвать взгляда от девушки. Нет, работать в таких условиях было просто невозможно. Никак не получалось нормально сосредоточиться. Скомканно попрощавшись, я выпроводил девушку из зала, закрыл дверь и шумно несколько раз вздохнул. Стало немного легче. В голове появилась ясность. Так, для начала нужно прибраться в зале после наших занятий, затем дозаполнить журнал, снести книги с пары полок в архив, просмотреть в библиотечном кристалле свежие материалы. И вообще, с чего это ее парень решил, что сможет одолеть меня на полигоне? Ладно, допустим, я не буду использовать энергию порядка. Но этого самого Зайцева не было в нашей вечерней группе. Значит, с примитивами работать нормально не умеет. Тогда почему он вдруг решил, что сможет выиграть? Только стилус достанет, я уже по колени в землю погружу его и затем заморожу. Хотя нет, слишком жестоко. Погружу в землю и растениями обездвижу. Или по голове воздушной подушкой, чтобы сознание потерял. Нет, лучше его в силовой кокон засуну, чтобы не выбрался. Перед глазами вспыхнул и исчез кокон из коричневых водорослей. Меня словно из холодного ушата окатило. Что я сейчас сделал? И главное, зачем? Нужно сосредоточиться на учебе. Если вдруг с Мэнни снова что-то произойдет, и мне нужно будет ее спасти, то я должен быть во всеоружии. А рассуждения о том, как будет унижен парень Софии, хоть и приятные, но не помогут лучше научиться работе с энергией.